Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете, смотрите Народное славянское радио. Сегодня мы будем говорить на очень интересную тему, ну, на всякий случай, очень важную тему для многих людей, которые мечтают о возрождении державных укладов и устоев. И будет тема называться так: «Народный фонд. Успехи и изменения в октябре 2025 года». Участники этого эфира – Алексей Орлов, ваш покорный слуга, и Владислав Селезнев. Доброго здравия тебе, Владислав. Доброго здравия. Ну что ж, поскольку ты у нас редактор, корректор, координатор, как там тебе еще назвать по этому направлению, то в этом случае тебе и, как говорится, карты в руки. Давай, начинай, приступай и высказывай, какие успехи-то есть. Есть ли вообще успехи-то? Может быть, успехов никаких нет. Зря мы тут сидим и надеемся на что-то. Ну, как говорится, начнем с истории небольшой. Народный фонд у нас организовался 5 месяцев назад. Мы начали, получается, деятельность. И за это время происходили разные у нас события, разные вопросы возникали, разные вопросы были к целью фонда, а зачем вы, много вопросов. Первый последний был месяца два назад, поэтому времени прошло уже достаточно очень много, и нужно, соответственно, сейчас за это время сказать, что происходит, особенно для тех, кто следит. А я знаю, что есть люди, которые смотрят практически каждый эфир по Народному фонду. Потом я хочу вложить средства в фонд. Хотел еще с первого же эфира вложить. Но вот все как-то сомневалась, ходила, думала. Ты ходил, думал, но я все-таки принял решение. Поэтому сегодня мы расскажем о том, что у нас уже есть и к чему мы идем. И чтобы не было у кого-то каких-то мыслей. То есть картина стала более понятна. Я в фонде отвечаю как раз за именно помощь людям, чтобы они могли внести средства. Алексей, что ты хочешь сказать? Там микрофон включил. Я вижу, у тебя иногда черный экран проскакивает и пропадает изображение. Может, тогда тебе выключить видео и уже просто с аватаркой своей, чтобы, видимо, там с интернетом, да, какая-то у тебя проблема серьезная. Угу. Да, друзья, я живу просто в деревне, поэтому у меня иногда связь здесь очень совсем плохая. Поэтому буду тогда голосом с вами общаться, чтобы было вам лучше. Так вот, во-первых, фонд, который мы создали, Народный фонд, цель его – это создание народной казны, так назовем, тех средств, которые будем вкладывать в наши предприятия, которые будут разрабатываться. Какие предприятия, кто им будет управлять? Об этом мы, кстати, говорили очень подробно на недавней конференции, где собирались все люди проекта Нерожавного союза. Просто все это взаимосвязано. Там подробно это рассказывали, если кто-то не был. Алексей скоро это видео выложит, думаю, сможет его обработать, и мы его выложим. Так вот, на текущий момент у нас более, так скажу сейчас, точную сумму не буду называть, но будут десятки вкладчиков, чтобы не раскрывать именно все данных, но скажу, текущий момент несколько десятков вкладчиков. Сумма превышает несколько десятков миллионов рублей. При этом общая цель, куда мы идем, мы еще не достигли. То есть общая цель, которую мы в фонде ставили по привлечению и примерно расчетов на те средства, которые будут потом вкладываться, мы еще ее к ней идем. Поэтому присоединяйтесь, если кто еще думает. А вторая цель – это как раз помочь людям свой капитал, который многие из тех, кто вкладывал, те, кто сейчас смотрит, зарабатывали своим трудом, очень усердно, потом и кровью зарабатывали эти деньги. Чтобы их сохранить и приумножить, мы даем такую еще возможность, фонд именно дает такую возможность и приумножить, и сохранить. Об этом тоже сегодня будем говорить, по поводу стратегии, какую фонд использует, почему это сохраняется, и что ждет людей, по сути, в ближайшее время, тех, кто финансовой грамотности, так назовем, особо ее не изучают, рассчитывают то, что все само собой. Там есть определенные тенденции мировые, о которых тоже стоит поговорить на простом языке. Не какими-то умными, заумными словами, которые любят говорить финансисты, а вот простым языком от того человека, который по факту как обычный пользователь. Так вот, после этого у нас уже тема сейчас фонд уже осматриваем. Мы сейчас осматриваем уже те проекты, команды собираем тех людей, которые будут реализовывать те предприятия, которые будут идти финансирование. То есть это делаем на мужских кругах. И вот предыдущий мужской круг это показал хорошо, что мы как раз на мужском круге уже давали вводные данные, что фонд готов инвестировать, там, условно, начиная от 5 миллионов рублей в предприятие. Какое предприятие будем делать? И задача была на мужском круге как раз это дело, так сказать, найти, отработать и создать по нему план. И я могу, знаете, еще сказать, очень еще одно большое достижение, которое произошло. Люди, которые сейчас вот вкладывают и которые обращаются, с которыми я лично общаюсь, у них появилась очень большая надежда. У них появилась надежда на то, что у нас появляется своя народная казна, у нас появляются люди, ответственные за это дело, за эту казну. И появляются действия, направленные к народной экономике. Не просто слова, а уже начинаются первые действия. И я благодарен этим людям за добрые слова, за поддержку, за то, что они верят и верят в то, что делаем, все вместе мы делаем. И, соответственно, и инвестируют, и поддерживают, и потом пишут, а с чем я могу еще фонду помочь и так далее. То есть они проявляют свою активную позицию жизненную. То есть они не идут со стороны тех, кто любит только критиковать, говорить, как все тут вы сделаете неправильно, надо делать так, как я сказал. Они поддерживают. Вот это большое достижение. Потому что практически каждый на пятый человек мне говорит, что я давно думал, когда же у нас такое появится, когда же у нас появится своя казна, свое народное предприятие, куда можно, соответственно, инвестировать. И практически каждый пятый это говорит. И я считаю, что сейчас, когда появилось то, что мы начали делать, взять на себя эту ответственность, это большой подвиг, наверное, для всех нас, потому что мы переходим от слов к делу. И те мужчины, которые на мужских кругах участвуют, те, которые именно сплочение с результатом, это вот то, что со стороны, знаете, так сказать, со стороны чувств, со стороны вот этой радости, которая есть. А если перейдем сейчас к конкретике, к то, что, ну, как сказать, вторая обратная сторона медали, есть определенные моменты, которые тоже нужно понимать каждому из тех, кто сейчас слушает данный эфир. Первый момент. Ту стратегию, о которой мы говорили в фонде, а это, соответственно, то, что сейчас глобалисты по всему миру будут инвестировать большие деньги, большие капиталы в рынок криптовалюты для того, чтобы весь мир, по сути, перевести на цифровую валюту, на криптовалюту. У них для этого есть определенные планы, для чем все это им надо сделать. И когда мы это говорили 5 месяцев, достаточно большой рывок сделали. За последний месяц в мир было вложено больше триллиона долларов. И за это время, кстати, госдолг США вырос тоже на триллион. Страны мира практически печатают большое количество денег, печатают просто станками и вливают их в криптовалюту. Большие корпорации вливают миллиарды долларов в криптовалюту. Нам с вами. А это дает то, что когда на рынке появляется большое количество денег печатных, растет инфляция. Когда ты идешь в магазин и на 1000 рублей ты покупаешь маленький пакетик чего-нибудь. И ты нормально уже не можешь, соответственно, закупиться продуктом. Инфляция растет колоссальными темпами по всем странам. И ведется к тому, чтобы обычному человеку жилось не так сладко, и чтобы он понимал, что надо идти в цифру, надо идти в эту криптовалюту. специально. У них для этого есть влетный план. На эту тему целый эфир можно проводить и про их планы рассказывать. У нас цель планета другая, поэтому я касаюсь их отчасти. И вот здесь есть такое выражение. Вот сегодня как раз общался с теми, кто у нас в команде. Я говорю, сейчас буду готовить мысль, которую вы тоже хотели бы донести. И как раз у нас один из наших аналитиков, который отвечает за управление деньгами. И вот он за всю стратегию, именно он у нас отвечает, он поделился такой мыслью. Старая советская поговорка. Знал бы прикуп и жил бы в Сочи, да? Или знал бы, где упасть, как бы постелил соломочку. Когда чего-то хотим достичь в этой жизни, если бы мы точно знали, что тут 100% гарантия, люди пошли бы и, соответственно, бы инвестировали бы средства, зная, что 100% гарантия есть. Мы же по факту в фонде, когда говорим всю стратегию, у нас наша стратегия, она очень простая. Она не является сложной, она является как бы просто разумной. Мы понимаем стратегию, которую используют эти глобалисты, и мы понимаем, что в течение времени, которого эта стратегия будет еще работать. Их план будет работать, что показатели, как весь мир, бы видно. И на этом движении и план, мы понимаем, что мы сможем, соответственно, заработать определенные средства, если, грубо говоря, правильно войдем в эту волну. Потому что волна все равно идет. Остановить сейчас ее, ну давайте будем откровенны, нас с вами не хватит ресурса ее остановить, потому что у глобалистов сейчас денег во много больше, чем у нас с вами. И не в деньгах здесь, по сути дела, они сейчас деньгами управляют много чем мы тоже сами знаем. А у нас по факту за плечами есть только мы, наша воля, наше достоинство, честь, и есть наше желание поменять наш мир. И именно нашим разумом, нашими действиями мы можем, по сути, поменять и всю ситуацию в мире. Но это надо делать тоже как бы грамотно. Так вот, что происходит сейчас? Мы понимаем этот тренд. И сейчас понимаем, что то, что мы говорили 5 месяцев назад, у нас был год минимальный срок вложения в фонд, сейчас мы начинаем его снижать, потому что стратегия, которую мы понимаем, она тоже не за грамм, она не вечная. И те, кто думает, размышляет, что ага, я сейчас там вложу на полгодика, через полгода, грубо говоря, потом еще раз пробую. Друзья, нет, такого уже не получится. Мы сейчас уже каждый месяц будем снижать на месяц длину вклада. То есть на текущий, вот сейчас уже мы принимаем не на год, а только на 11 месяцев. И с каждым месяцем будем снижать на один месяц, по сути, вклад, то есть потом в 10, 9, 8. Соответственно, вы в течение этого времени сможете свой капитал приумножить и сохранить, потому что у нас сейчас доходность это от 35 до 45% годовых в цифровых долларах. Мы принимаем именно в USDT. Как вложить деньги и так далее, я помогаю все это сделать. Как рубли поменять на криптовалюту, все это дело я помогаю разобраться. Так вот, продолжу дальше. Когда стратегия фонда закончится, которую мы сейчас изобрели, именно используем, это, так сказать, той стратегии, которую глобалисты делают, мы, по сути, оттуда свой кусочек отщипываем. Наша задача – эти средства перевести в реальный сектор. Чтобы когда глобалисты уже дойдут своего плана, а потом будут обнулять всю эту криптовалюту и все остальное, чтобы сделать, так сказать, ситуацию, когда всех подсадят на свою иглу, мы уже с это время сошли с той стратегии и перешли на свою, на народное предприятие, которое будут конкретно приносить уже доход именно физический, а не какой-то мысленный. Мы, как и вы, не относимся к криптовалюте или почти к какой-то панацее, потому что вот это будет мир будущего. Нет, мы относимся это как к возможности сейчас нам всем создать необходимый капитал для того, чтобы дальнейшее делать действия, без которых, по факту, будет тяжело. Потому что что происходит в реальности? Очень много хороших идей, много мужчин, которые наших единомышленников, соратников, говорят, прекрасные идеи, как что вот надо сделать. Но встает вопрос, давай делать, встает, а надо финансирование. Нужно финансирование, нужно финансирование. И в 99 случаях утыкаются все в вопрос финансирования. Потому что идея без возможности ресурсов, она не реализуется. Из-за финансов потом еще нужны люди и так далее. И вот если мы будем просто делать все то же, что делали по-старому, все делали все то же, что делали по-старому, особо ничего не изменится. Не особо, а вообще ничего не изменится. Поэтому и появился фонд, и появились мышки и круги. И это все как бы в одном проекте находится Державный Союз для того, чтобы у нас была и своя казна, и были финансы, на которые мы будем запускать проекты, уже, которые отрабатываются в мужских кругах, там же отрабатываются, и собираются люди, команды собираются, те, кто это будет делать. Все взаимосвязано. И тут идем дальше, переходим к следующему интересному моменту. То есть мы понимаем, что есть большая идея. Возрождению нашей родной культуры, наших укладов, стать на своей земле, но при этом стать властью, но при этом без революции, убийств и всего остального, а быть именно в ладу все это сделать. Это большая задача. И мы видим, что при помощи определенных шагов Народный фонд, Державный союз, мужские круги – это первые шаги из тысячи шагов. И те люди, которые спрашивают, а что вы достигли там, ну где конкретное предприятие, покажите мне, куда сейчас, прям в сами предприятия, куда я хочу вложить. То есть я в криптовалюту не верю, но я хочу прям в само предприятие вложить. Я говорю, я им отвечаю, к этому мы идем. За 5 месяцев сразу все со щелчка здесь сделать проще. Плюс мы должны фонд, мы должны понимать, что мы взяли обязательства, тот вложил на полгода, кто-то вложил на год. Мы должны людям, как сказать, выполнить обязательства. Поэтому сейчас все средства, которые в фонде аккумулируются, они аккумулируются для того, чтобы, первое, выдать им те проценты. И вот то, что уже останется, потому что фонд получает доходность. У нас есть доходность, которую мы обещаем, там сейчас 35-45%. То, что мы смогли сделать больше, это остается в фонде. Вот. И сколько... Тогда мы уже после этого, и к этому времени уже предприятия будут, когда команды будут, тогда начнем инвестирование. Это будет уже следующий год. Это будет в следующем году, чтобы не было вопросов, что по щелчку пальцев. И поэтому мы сейчас приглашаем в фонд тех людей, которые будущее нашей страны, не безразлично будущее своей семьи, своих детей, своих внуков. Те, которые понимают важность сплочение сейчас единое и верит в то, что мы сможем это сделать. Также приглашаем тех людей, предпринимателей, инвесторов, у которых есть свободный капитал и которые хотят приумножить свой капитал. Мы такую им возможность даем. Пожалуйста, вы можете приумножить там, 1 000 000, 2, 3, 5, 10 миллионов вы можете инвестировать и приумножить их на данную сумму. Если вы получите 1 000 000, да, там у вас будет 45% года. Поэтому сейчас не время, когда думать и принимать решение на потом, у нас становится все меньше. Возможности появляются всегда. Какие-то возможности дают там результат 100%, да, какие-то возможности дают там 5% всего лишь результата. Тоже там и там возможность просто будет эффективность разная. И сейчас раз в мировых тенденциях пошли такие движения, которые нам дают возможность сейчас создать хороший капитал, нужно народом объединиться. Тогда мы эту возможность можем по максимуму использоваться. А на текущий момент у нас появились самые активные, самые те люди, которые, так сказать, идут сюда впереди. Они проявились. Кто думает, переходить к действиям. Опять повторюсь, время у нас сейчас работает в обратную сторону. Чем дольше вы откладываете, тем меньше денег вы и сами сможете приумножить свой капитал, и тем меньше будет на общем дело. Вот такой момент. Алексей, я сейчас слово тебе передам, наверное, сейчас сделаем небольшую паузу. Вот, и дальше мы тоже продолжим, еще есть что сказать. Да, к сожалению, связь от тебя очень сильно работает нехорошо. Вот, ну, можно разобрать, что ты имел в виду, что сейчас время накопления идет, время вложения, но при этом каждый месяц будет снижаться срок вложения. Если раньше можно было на год, теперь, значит, уже на 12 месяцев, потом на 11 и так далее. И наступит момент, когда уже вкладывать будет некуда. То есть функцию первичного накопления фонд выполнит. И как существует еще одна древнейшая поговорка, помимо «знал бы прикуп, жил бы в Сочи, да где надо бы где упасть, соломку постелил», существует еще другая. «Готовь сани когда? Летом, а телегу зимой». Так вот, мы как здравомыслящие люди должны уже начать продумывать те направления действий, которые примут эти деньги, которые в Народном фонде аккумулируются и сейчас прибывают, и в которые можно вложить. Вот поэтому сейчас, помимо того, что мы должны говорить о том, как действует первый накопительный этап, начать уже говорить о том, а куда мы это все будем дело направлять, в каких направлениях это все будет направлять в направление, да, в деятельность какую. И следующее – это куда, в каких регионах. И, естественно, какие цели и задачи, ну, это должно быть вообще первично, да, перед каждым предприятием. И кто в этом будет участвовать. То есть сейчас уже должен быть создан проектный отдел. Проектный отдел, который занимается вот этими всеми вопросами. И в дальнейшем проектный отдел должен заниматься еще и подготовкой кадров, подготовкой площадок и уже дальше вложением тех денег, которые будут в Народном фонде присутствовать. А раз так, то, на мой взгляд, сейчас самое-самое время заняться тем, чтобы уже на мужских кругах продумывать не какие-то абстрактные мысли, идеи, а на мужских кругах, собравшись, говорить о том, где конкретно, чем, с кем и как мы будем заниматься. Имея на руках, к примеру, там, 1 миллион, 10 миллионов, 100 миллионов, ну и так далее и тому подобное. Почему я называю цифры вот такие разные? Ну, потому что разные проекты существуют, раз. Второе, есть какие-то ограничения по средствам, это два. А третье, есть привлечение средств. Вот, как правило, Владислав сказал, что некоторые говорят, я вот в реальную экономику вложусь, я какие-то инвестиции вот эти вот непонятные не буду вкладывать, только в реально. И вот такие люди как раз, если будут предложены деловые планы развития, причем комплексного развития, а не просто так давайте только валенки шить, валенки валять, прошу прощения, а не шить. И если вот они увидят такие комплексные представления, которые сами себя развивают, а комплексное всегда само себя развивает, это как цепная реакция. Запускает что-то одно, и вслед за этим запускается много чего другого. Вот в это уже можно будет вложить какие-то средства. Единственное уточнение, которое, на мой взгляд, я должен сейчас так предложить к обсуждению, это учет того, кто имеет право вложить деньги и на каких условиях. Большинство людей знакомы с простым вложением денег, называется инвестиция. Ну нет, большинство не с инвестициями, большинство с процентным вкладом. Это мы вообще сейчас не рассматриваем, это не наш метод. Но для тех, кто занимался инвестиционными разными там фондами, участвовал в них, для них понятие инвестиция более знакомо. Однако это тоже не совсем наш метод, а может быть даже и совсем не наш. Что такое инвестиция? Это когда я вкладываю в какой-то проект, который мне понятен, как он будет существовать, как он будет развиваться, и примерно понятна сумма. Плюс-минус какие-то там проценты. Если, например, в банковском мне гарантировано, что я получу, например, там какую-то 15%, 10% годовых, то инвестиционный процент может быть намного больше, но там есть определенные риски. Поэтому да, возможно, там будет 100%, а возможно, будет и меньше 10%. Поэтому инвестор всегда чем-то рискует. Но это не совсем наш метод, еще раз повторяю. Может быть, совсем не наш. Почему? Потому что здесь должны быть народные вложения. Чем это отличается от инвестиций? Народное вложение подразумевает, что тот человек, который вкладывается, он принимает непосредственное участие в деятельности той организации, в которую он вкладывается. Если инвестор отдал деньги в инвестиционный фонд и забыл про это, и потом ждет, когда ему вернут, то в народном предприятии, в народной экономике, в народном хозяйствовании все делается по-другому. Человек, вкладывая какие-то средства, неважно, это руками своими, это тоже средства, да, мозговая деятельность, это тоже средства, финансы какие-то, либо что-то притащил, свой автомобиль, там, трактор, ну, что-то еще, да, что-то вкладывает, по сути дела, становится участником этого всего объединения. Если говорить простыми словами, кооперативом, то в кооператив, значит, кооператором, и это его пай. А если говорить еще дальше, чем кооператив, то это народные предприятия. Вот чем отличается это вот друг от друга? Народное предприятие подразумевает, что человек вкладывается не просто в кооператив, а он еще здесь трудится, он еще принимает участие в жизни этого коллективного хозяйства, народного предприятия. И по большому счету он получает некий пай, либо акцию, но которая не может выйти за пределы народного хозяйствования. Невозможно эту акцию, либо этот пай продать, обменять и так далее. Она существует только в рамках этого народного предприятия. И тем самым заинтересованность вкладчика, заинтересованность участника увеличивается в разы. Он понимает, насколько его активная деятельность влияет и на его благополучие, на увеличение его пая, либо его акции. Но там в народном предприятии одно условие должно быть. Да, это акционерное общество, по сути дела, кооперативного такого плана, но как только человек выходит из этого акционерного общества, то в этом случае тогда он получает какой-то фиксированный возврат, и его акция больше не действует. Она остается внутри предприятия, для него она больше не действует, поэтому он свою акцию продать не может. Это отличает от тех инвесторов, которые покупают акции каких-то предприятий, то есть он может продать и так далее, не участвуя вообще никак. То есть торговать, создавать воздух на бирже, просто там воздух создается и растет цена непонятно за что. А здесь конкретное твое участие, акция существует, то есть твой пай действует. Вышел, тебе возвращается какая-то сумма оговоренная, плюс какая-то надбавка, и больше твоя акция не действует, твой пай закрывается. Кооператив может подразумевать другое. В кооперативе, например, может быть только потребление, потребительский кооператив. Это немножечко отличается от вот этого самого акционерного народного предприятия. Тогда в потребительском кооперативе главная цель – это создание условий для того, чтобы каждый мог потребить то, что ему нужно. Что-то вкладывает, что-то потребляет. То есть упрощается. Ну и самый-самый дальний – это вот как раз инвестиционный фонд. И там самый-самый дальний – это банковские вложения. Вот смотрите, сколько уровней, да? Я всегда призывал к тому, чтобы двигаться даже не в сторону кооперации, а смотреть дальше, в сторону вот этого самого народного предприятия, которое будет ходить в народное хозяйствование. И вот здесь вот как раз первичный тот самый фонд, который сейчас вот называется народным фондом, будет играть определенную очень важную роль. Первые народные предприятия, в формате кооперативов они будут, либо сразу они будут такими акционерными обществами, народными предприятиями, должны быть созданы на вклады людей реальные, которые здесь сейчас готовы вложить, и за счет того фонда, который сейчас формируется. Вот такая непростая у нас задача. И я являюсь тоже противником всех видов криптовалют, потому что криптовалюты – это что-то такое своеобразное, и сегодняшняя криптовалюта показывает свою несостоятельность. Да, есть там система блокчейнов и так далее, но я не про блокчейны говорю, это просто система хранения, передачи, записи, обмена и так далее. А я говорю именно про криптовалюты. Вот на сегодняшний момент криптовалюты отличаются от тех, которые были самыми первыми, тем, что они, по большому счету, все созданы сейчас из воздуха, они торгуются на бирже. Первые криптовалюты выпускались под какие-то определенные цели, либо программы, либо действующие предприятия, либо под какие-то существующие активы. Ну, к примеру, вот у меня вот есть кружка, она стоит, к примеру, там 10 рублей, я выпускаю криптовалюту, где вот эта вот кружка криптовалютой оценена, и выкладываю ее в обмен. Хотите, обменяемся криптовалютой. Это вот моя такая вот недвижимость или движимость в руке, движимость, да, ну, имущество какое-то. И я готов в случае, если что-то произойдет, этой кружкой, пожалуйста, пожертвовать, отдать. То же самое, там машина, дом и услуги какие-то и так далее. А сейчас криптовалюты, когда были выведены уже на рынок, они перестали эту функцию выполнять. Сейчас кто угодно может назвать, выпустить любую криптовалюту, назвать ее там ромашка, василек, как угодно, облачко, и написать любую стоимость. И потом сказать, покупайте, обменивайте, делайте, что хотите. А я потом постараюсь с вас сливки собрать, как организатор, и где-нибудь там через какую-то биржу их перевести либо в нал, либо в безнал, который более, например, устойчивый, либо сразу что-то приобрести. Вот, поэтому я противник, очень причем резкий противник современных криптовалют. И то, чем сейчас занимается Державный фонд, это вынужденная мера. И как мы видим, мое предсказание о том, что будет падение активности и уменьшение доходности, и будут увеличиваться риски, они сбываются. В принципе, это не только мои, это предсказания тех людей, которые наблюдают за биржами, наблюдают за тем, что происходит на крипторынках и так далее. Это все предсказуемо. Если кто-то пузырь надувает, значит, обязательно у него в руке есть иголочка, чтобы этот пузырь резко схлопнуть для того, чтобы все, что накопилось в этом пузыре, быстренько собрать. Ну, а вам останется, друзья, воздух. Вот такая история на сегодняшний момент. И поэтому я рад тому, что сегодня Владислав в очередной раз обозначил, что у этого проекта появляются конкретные временные границы, за которыми должно начаться дело. Но парадокс: без реальных вложений на сегодняшний день дело может иметь очень малый фонд. Это такое чудо. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Тут мы волнуемся, тут мы переживаем. Время уходит, и фонд необходимо наполнять для того, чтобы потом уже начинать строить свои предприятия. И опять же, я согласен с Владиславом и с другими людьми, кто занимается реальной экономикой, с тем, что если мы занимаемся какой-то криптой, которая ничем не обозначена, либо какими-то вложениями в банк, который хотя бы гарантирует что-то по минимуму, что даже ниже уровня инфляции, но они хотя бы гарантируют. Но и там все равно пролет, и там все равно может оказаться пустышка. Мы должны говорить про то, что реально можно пощупать, потрогать, переместить, куда-то укрыться, обороняться, что-то положить в рот, что-то там на тарелку, во что-то одеться и так далее. То есть наша задача – переходить от виртуальности, неважно, банковская либо крипто, к реальному производству, услугам, обеспечению. То, что природообразно, природосообразно. Примерно так же, как, например, в природе, вот вы посели одно зернышко, из него вырастает колосок, в этом колоске от там, 20 до 60, а то и до 80 зерен. Ну что? Как это все случилось? Да так, это все было предусмотрено природой. Да, селекционеры здесь помогли, конечно, сделали что-то, но все равно природа. Солнышко светит, греет, земля теплая, питательная, вода есть, воздух есть, и все условия для роста есть. И происходит естественное увеличение. Как только мы уходим от естества, мы попадаем в неприятные ситуации. Вот криптовалюта – это не естество. Банки – это не естество. Там все происходит и наоборот еще в минус какой-то там десятой, сотой, тысячной степени. Это против нас, против природы. Поэтому наша задача переходить на то, что природосообразно, природосообразно. Это то, что преувеличивается само собой. Мы, естественно, за этим должны следить, помогать. Но даже если мы в этом не будем участвовать, хоть что-то будет там происходить. Вот парадокс, то, что я говорю, но это природообразие, природосообразие. Таким образом, например, деревья сами по себе растут, животные множатся. Ну вот, это вот то, что есть. И надо стремиться к такому природообразию, природосообразию. Ну вот такие у меня мысли. Владислав, если есть что дополнить, то пожалуйста. Надеюсь, сейчас у меня будет связь получше, потому как перешел на компьютер. Да, друзья, есть что добавить. Вот смотрите, так как мы понимаем, многие стоят вопрос гарантии, да, то есть для многих стоит, как мы можем гарантировать те средства, которые мы вкладываем. Я им всем отвечаю одинаково, и сейчас еще раз скажу на всех, чтобы не повторяться. У нас, первое, официальной какой-то гарантии, ее так таковой нету. Бумажка расписана или по какой-то договор мы не заключаем, потому что юридические компании у нас не зарегистрированы на текущий момент времени. В той форме, которая есть сейчас. В дальнейшем она будет. Когда у фонда будут другие уже предприятия пойдут, тогда уже будет по-другому все зарегистрировано. Это раз. Второй момент. Но чем мы можем гарантировать? А по факту я всегда говорю, вот я, так как человек, есть Алексей, есть те, кто у нас за нами стоит, которых мы не показываем с точки зрения, потому что они управляют большими деньгами и с точки зрения их безопасности. Если вдруг что-то пойдет не так, а мы сейчас смотрим варианты, что может пойти не так. Мы будем отдавать по факту своими деньгами, но вопрос времени, когда мы это сделаем. Я живу, все где знают, где я живу, конкретная локация, я живу в деревне на Урале, кому кто мне вкладывает вклад, я точно адрес говорю, может в гости приезжать. Ну, по сути, гарантируем своим именем. Как правило, все сейчас идут, буду откровенно, идут на Алексея. Вот они Алексею верят, доверяют Алексею и, по сути, идут на, на то, что Алексей сказал, что да, здесь именно как бы ребята, которые делают, им можно доверять. Это как есть. Вот. Ну и что мы можем сделать, чтобы ваши средства сохранить? У нас есть несколько условий в фонде. Первое. Мы имеем полное право остановить все средства и вернуть вам их, если видим, что что-то пошло не так. То есть, если мы видим, что это мыльный пузырь, который сейчас Алексей говорил, да, раньше времени захотели сдуть, мы останавливаем средства, выводим и возвращаем вам с учетом тех процентов, которые вы за это время получили. Условно, прошло 3 месяца, за 3 месяца вы процент получите, и мы вам деньги возвращаем. Для того, чтобы уйти в риски, не уйти в риски. Второй момент. Мы ежедневно следим за тем, что вот как этот сейчас их расширяется, этот пузырь, дабы в момент, когда мы знаем, что он пойдет, есть определенные триггерные точки, по которым можно отслеживать, когда тренд идет вниз, мы, соответственно, уже к этому времени готовимся и закрываем все сроки по вкладам. То есть мы ежедневно это мониторим. Ну и можно сказать, что стратегия, которая была, мы проговорили, что будет тренд расти, и что будет расти, а так она идет. 5 месяцев показывают растущий тренд. И дальше прогнозы, и все они подтверждаются ежедневными как бы, событиями. Поэтому средства ваши будут, они в порядке. Те, кто вкладывает средства с ежемесячным будут, они ежемесячно получают. У нас каждое 27 число, 28 число, сейчас чуть сместили на 26 число, когда там выходные впадают, ежемесячно выплачиваются средства. То есть те вкладчики, которые вложили больше 1 000 000 рублей с ежемесячным будут, ежемесячно получают у вас как бы свой доход. В среднем это вот 450 это долларов ежемесячно они получают. Ну, то, кто 1 000 000 вложил, то больше, там, соответственно, больше получают. Поэтому вы можете вложить и ежемесячно получать как бы свой доход. Это как раз для тех, которые хотят какой-то получить пассивный доход, если у них просто есть капитал, они хотят, чтобы ежемесячно как бы получать. Такие люди тоже у нас есть. У нас тоже есть тот человек, который взял потребительский кредит в банке и, соответственно, вложил эти средства в фонд, а, причем вклад он взял со всеми страховками, ой, кредит взял со всеми страховками, там процент, конечно, как бы очень хорошо насчитали, но при этом ему выплаты из фонда хватает на гашение всех этих, как бы, на гашение платежа, и даже еще чуть-чуть остается. То есть через, а взял он на 2 года кредит, через год он, получается, выплатит. То есть он в течение года получает, то есть по факту долг сам собой гасится, и через год, получается, он получает обратно 1 000 000, который он выйдет полностью сразу, закрывает, и у него еще остается как бы доход. Поэтому разные схемы, человек просто не побоялся это сделать, он для общего дела это сделал. Не заработка, а он для общего дела это сделал, потому что понимает от важности и ответственности этого. Вот такие моменты хотел тоже добавить, такие некоторые истории и по поводу фонда. Так что, друзья, те, кто хочет участвовать в фонде, можете написать мне в личное сообщение. Мы с вами отдельно созвонимся, поговорим, отвечу на все ваши вопросы и помогу внести средства. Если кто ни разу с криптовалютой не знаком, ничего страшного. Я в этом деле помогаю. У нас есть и пенсионеры, кто вложился, и предприниматели. Ну, всем помог. То есть все варианты можно решить. Какие-то будут вопросы, может, сейчас его на эфире тоже написать, и я на них отвечу. Я хочу вот что еще сказать, что вот, например, со мной общаются разные люди, и один говорит: Алексей, как ты думаешь, вот если, например, я иду в какой-то банк, ну, там перечислено, там, Совкомбанк, ВТБ, какие-то там Сбербанки, какие-то МТБанки, еще Альфа, ну, вот тут есть все знаменитые, которые сейчас рекламируются. Говорит, вот смотри, сейчас там идет какая-то такая у них сехакция, уже не первый день, когда они дают беспроцентный кредит, например, там кто-то на 100 дней, кто-то на 120, кто-то на 200 дней. И если ты вовремя отдаешь деньги, то в этом случае тогда вот если ты успел до этого срока вернуть, то никакой процент тебе вообще не начисляется. Если затормозился, то там процент достаточно высокий. Как ты, говоришь, ты думаешь, вот стоит ли этим рисковать? Я так глаза раскрыл, думаю, ну, я не финансист, раз. Второе, я не интересовался этими вопросами. Да, я слышу там рекламу, что в течение стольких дней вы вообще ни за что не платите. Но, говорю, давай так, я подумаю. И стал смотреть. И увидел там интересные такие моменты. В большинстве банков стоят ограничения. Стоят ограничения, например, на съем наличных. То есть, если ты покупаешь что-то, это потребительский беспроцентный кредит, то тогда все нормально, ты вписываешься. Причем там какие-то услуги определены, товары, ну, что можно купить. А вот если ты снимаешь наличными, то в этом случае тогда ты попадаешь на большой процент. И я ему это все написал, говорю, ты вот смотри, так это рисковать-то собираешься, а как ты снимешь наличные? Он говорит, а вот там типа в банке в этом, как оно, в Комбанке, там, говорит, бесплатный, ну, съемка денег идет. Вот я, честно говоря, не могу ему не порекомендовать не взять этот кредит, не взять, вот, потому что, ну, не интересовался этим вопросом глубоко. И здесь, наверное, нужно мнение тех спецов, которые занимаются этими вопросами, для того, чтобы дать людям таким, которые вот занимаются этими вот схемами, конкретный ответ, стоит в это ввязываться или нет. С одной стороны, я понимаю, что если, например, тебе дается, например, на 200 дней миллион, ну или там 500 тысяч, и ты можешь, например, снять наличные, а потом отнести их, перевести вот в эти самые, как ты назвал, там, тугрики, да, американские цифровые, туда сдать, а потом через какой-то срок оттуда это изъять и вернуть эти деньги, то в этом случае ты останешься в большом наваре, потому что ты, по сути дела, ни копейки не заплатил, но, может, там тебя снимут процент за то, что ты наличную снимал. Вот, все остальное будет, в общем-то, совершенно безоплатно для тебя. И здесь я не могу ни порекомендовать что-то, ни возразить. Почему? Потому что я не специалист. И, честно говорю, вот не разбирался в этом вопросе, сам в эту схему не залезал, поэтому ничего сказать не могу. Ну, я думаю, что тебя тоже спрашивать сейчас смысла нет, если, конечно, ты не разбирал такую схему. Если разбирал, поделись. Если не разбирал, то надо, наверное, этот вопрос задать тем, кто лучше нас с тобой разбирается. Ну, вот то, что ко мне обращаются люди, а я вот так вот руками развожу, вот такой факт есть. Когда в тот раз человек, который у нас брал кредит и делал вклад, тогда мы посчитаем, то, что вы примерно посчитали, как это будет, и тогда было понятно, что да, она будет прибыль. Плюс были некоторые нюансы, которые давай сразу согласуем, что это выплаты по дням, тогда все процессы мы с ним заранее прошлись. По кредитным картам, про которые ты сейчас сказал, мы не считали, такой вариант не просчитывался. Если у кого-то есть запрос, можем посчитать. Но вот тут очень важен будет момент, скорее всего, как раз при снятии наличных, потому что там такие подводные камни очень много. Банки очень много делают по кредитным картам, очень много этих подводных камней, которые нужно точно понимать. Вот сейчас есть схема, буквально не так давно, я вот сейчас по ней в двух словах скажу, предложил один из наших специалистов, аналитиков, предложил схему, какую нашел. Я за нее пока еще не взялся, но, походу, надо пересмотреть свое решение. Сейчас у банков есть такая схема. Они вложили, если не ошибаюсь, больше 3 триллионов рублей в развитие и маркетинг, ну, привлечение новых клиентов. И они готовы давать деньги за то, что ты привлекаешь, по сути, им клиентов. Просто дебетовые карты. То есть, если ты просто подал какому-то своему товарищу, тот открыл дебетовую карту, ты за это получаешь вознаграждение, ни в чем не вкладывая, как они заявляют. И уже созданы целые агрегаторные площадки, где заходишь на сайт, и там сразу куча банков, которые пишут, за дебетовую карту мы платим тебе там от 1600 до 3000, что ли, если плюс-минус, грубо говоря, диапазон. А если ты приводишь друга там, жену привел, брата и так далее, привел всех, эту карту зарегистрировали, ты получаешь вознаграждение. Там за кредитные карты, за страховки и так далее. И по факту примерно такой расчет. Одни ребята даже на эту тему сделали целый курс, как на этой схеме можно зарабатывать деньги, там 50-100 тысяч рублей можно заработать, грубо говоря, особо не напрягаясь. И у нас была такая, родилась идея. если мы сейчас разберемся в этой схеме, кстати, напишите в комментариях, была бы вам такая схема интересна. Мы сейчас разберемся в этой схеме полностью, сами на себе все проверим. И потом, соответственно, тем, кто заинтересуется, мы эту схему покажем, как ее реализовать. А те средства, которые вы сможете при этой схеме вытащить, вы инвестируете в фонд. В фонде мы их приумножаем и вам возвращаем их, соответственно, приумноженные уже через время. Ну, вот там оставшиеся, сколько у нас это получится. То есть можем сделать такую схему. То есть те люди, у которых сейчас нет средств, но есть желание, мы можем, по сути, вот при помощи вот этой схемы, при помощи, опять же, банков, как сказать, прокрутить ее. Там где-то 40-50 тысяч, думаю, каждая семья сможет спокойно заработать. Не надо там бегать по друзьям, что-то еще делать. Это просто на ближнем круге это можно сделать будет. Инвестировать их в фонд, в фонде мы их приумножим, а потом вернем вам, соответственно, уже их обратно с приумноженными. Есть такой вариант. Детали его, и сейчас по факту, ну вот, если все-таки за эту схему браться, если вы готовы в такой схеме будет поучаствовать, есть интерес, то тогда надо будет мне, или по сути, по крайней мере, точно, потому что я буду за это отвечать, этой схеме досконально разобраться, потому что я предварительно ее просмотрел, эту схему. Я хотел на эту схему даже хотим взять обучение, потому что уже, говорю, ребята буквально пару дней назад запустили на эту тему обучение, которые, по факту, такие схемы ищут. Мы его возьмем, пройдем, и вам, по сути, уже передадим готовую рабочую схему. Там, условно, 50 человек соберется, 100 человек соберется. Я эту, вас буду курировать, помогать вам пройти все шаги, но при одном условии, что вырученные средства вы инвестируете в фонд, а уже в фонде мы приумножаем и возвращаем вам. Вот такая схема тоже есть. Она сейчас как бы в стадии, ну, идеи и проработки. Если вам такая идея откликается, напишите в чат, что откликается или нет. Стоит там вообще за такую схему браться или не стоит? Вот дайте тоже, пожалуйста, обратную связь. Алексей, а ты как сам думаешь? Попов, слышал такую схему? Я слышал много схем, когда тебя слушал, но мне пришло в голову вот что. Во-первых, я не знаю, как она работает до конца, досконально, поэтому ничего про нее сказать не могу. И скажу про другую тоже схематику. Но сейчас у нас какой-то такой интересный разговор пошел. Мы высматриваем какие-то схемы. Значит, написал мне один человек, говорит: Алексей, вот смотри, вы говорите про народный фонд, вы говорите про содержание радио и сталкиваетесь с одной и той же проблемой. Деньги, которые, если у человека есть, они ему нужны для жизни. Ну, жизнь-то что? Это покупка продуктов питания, это покупка каких-то товаров, например, там во всяких Валберсах, Озонах, Яндексах и так далее, да? Если вы вкладываете свои деньги, вот как они есть, ну, вот на случай у вас денег не остается. Хотелось бы в народный фонд положить, хотелось бы поддержать какой-то проект, хотелось бы там еще что-то сделать, но денег нет. Какой вариант? Я говорю: ну, какой вариант? Предлагай, не томи. И он говорит: есть одна программа, которая позволяет, например, при вложении, ну, условно, там, 5000 рублей через какой-то срок получить 50 тысяч денег, которые ты можешь потратить на товары, там, на какие-то продукты, услуги и так далее. То есть один раз вложил 5000 рублей, и там преувеличиваются. Ну, получается, доход очень большой, больше, чем даже вот в народном фонде. Единственное, что это не деньги живые, которые ты можешь вывести. Это деньги, которые ты можешь реально тратить на товары, услуги и так далее. Что там, на бензин, там, на соляру. Ну, вот на что-то постоянно. Вот. Я заинтересовался этой схемой, но пока еще ее до конца не проработал. Я попросил одного своего хорошего знакомого, которому доверяю как себе, чтобы он проверил, ну, чтобы там те же самые 5 тысяч вложил и посмотрел. И он мне прислал сегодня отчет, что у него на самом деле вот 2 дня прошло, у него там 5 тысяч, потом там 50 добавилось рублей, потом еще 50, то есть сейчас у него 5100 рублей и 1 рубль, завтра, по идее, должно 5150 рублей, там 2 рубля, ну и так далее. Вот, мне интересно, как эта схематика вся работает и получится у нее через какое-то время, ну, хоть что-то приобрести, там, на бензоколонку приехать и оплатить бензин, приобрести там товары в каком-нибудь там магазине, который покушать, либо там на маркетплейсе, что ему необходимо. Вот если это сработает, такая схема, тогда я, ну, наверное, поделюсь с доверенными людьми. Если это очередная фуфлышка, как говорил мой один знакомый, то тогда и об этом разговор, ну, говорить рано, а может быть, вообще и не стоит. То есть схемы, со мной делятся люди разными схемами. Вот, как я сказал, например, тоже Совкомбанк, вот эти вот там ВТБ и вот эти вот, да, вот у них есть беспроцентные какие-то там, да, надо разобраться, снимать, не снимать, сколько это стоит, не стоит. Кто-то говорит, бесплатно у кого-то есть, как бесплатно. И сроки тоже разные, от 100 дней там до 200, к примеру. Это более-менее понятно, с этим надо разобраться. А вот здесь только попробовать, поскольку у меня есть доверенные люди, несколько человек, я просто прошу их, попробуйте небольшими суммами. Вот, но ни там я как бы не участвовал, поэтому сказать, как это все работает, ну, подтвердить, пока не могу. Может быть, там через неделю, две, три, ну, может, месяц, будет когда обратная связь от кого-то, либо там, я этим вопросом поделюсь, вернее, дам ответ. И если это заслуживает внимания, то тогда я могу порекомендовать. Пока рекомендовать не могу, но то, что такие схематики есть, и они тоже международные, и это не криптовалюты, это вот пока меня успокаивает, потому что крипто меня очень сильно... в последнее время не вдохновляет, потому что вот то, что я сказал, свое мнение о крипте не меняю, о современной крипте. Но вот эта безвыходная ситуация, которая сейчас возникла, и необходимость накопления этого фонда, вот нас она заставляет как-то вот думать, а как это все применять. Ну, вот это мое мнение по поводу различных схем. Вот, здесь, знаешь, хочу еще добавить такой момент, что вот задачу, как фонд наполнить, мы стараемся решить с разными путями. Вот не один из путей, мы сейчас приглашаем всех в фонд, у кого уже есть капитал, да, привнести его. Ну а те, у кого нет капитала, но они хотят, то что ищем способы такие. И по факту, как сказал тоже вот один из наших специалистов, кто управляет деньгами, говорит, я очень люблю схемы, где по факту ты у этих же, так сказать, наших оппонентов, от них же берешь, по сути, ресурс, который они сами дают, только люди, как правило, не видят такие схемы. Потому что то, что фонд делает сейчас, по факту, это делают единицы. Это схема такой, пользуется единицы, хотя она на самом деле открытая. И если головой просто подумать, включить именно эти способности, в этом разобраться, то можешь сделать это самостоятельно. Поэтому, друзья, здесь задача такая, у нас есть цель. Большая цель, которую я на самом начале сказал, она за этим Народным фондом идет. И мы к ней идем разным способом, ищем возможности и делимся с вами, и приглашаем всех в помощь, потому что при любой этой схеме, без вас, без людей, этого, она не будет работать. Да и зачем тогда вообще мы все это делаем, если вам это не нужно? Если вы, грубо говоря, только хотите жить... набирать, так сказать, только для себя, тогда вопрос, зачем тогда все это делать? Если народу это не надо, зачем пуп-то дорвать? А по факту сейчас единицы смотрят эфиры, десятки тысяч людей, а всего лишь единицы, там несколько десятков человек решились и начали действовать. Ну да, вот этот факт, который ты сказал, на самом деле, когда у нас был единственным практически источником YouTube, то тогда было понятно, вот сколько на YouTube просмотрело тысяч, там, или сотни тысяч, или там десятки, или там один человек, все понятно, сколько просмотрел. А когда YouTube у нас ушел, сейчас у нас огромное количество каналов, и идет быстрая пересылка, мы даже не видим, куда пересылается и сколько народ просмотрело. Но вот так вот, если прослеживать, смотрят на самом деле, десятки тысяч, вот ролики наши, просмотры, десятки тысяч не в Ютубе. В Ютубе там ну, 300-500 тысяч, ну там ну, 5 тысяч, например, там набирает за две недели, да, а больше там всякие телеграммы, ватсап, вот то, что непосредственно людям рассылается. Но при этом какая-то пассивность присутствует. Я могу объяснить, почему это. И с точки зрения психологии, с точки зрения эзотерики, с точки зрения славяно-русской варновости, с точки зрения поконосленского тела, все очень просто объясняется. Все незнакомое вызывает первично команду «стоп» подсознание. «Стоп! Это мне незнакомо». Потом, если человек стремится дальше двигаться, а эта установка у него осталась, вызывается команда уже противодействия. Не просто становится, а противодействовать. И здесь необходимо разумение. Человек разумный может эту команду подсознания превзойти, рассчитав, посмотреть и переключиться на что-то новое. Вот почему большинство людей готовы жить чуть ли не в свинарниках, но зато привычно. есть всякую дрянь, но зато привычную. Пить алкоголь, выпивать этот алкоголь, эту дрянь себе, эту траву, но зато привычную, как все. Вот, вот где скрывается-то ответ. И только единица, как показывает практика, разумных людей, которые могут перейти через барьеры, установленные их же подсознательным каким-то там, подсознательной установкой, которую, кстати, им же и навязал кто-то другой. И вот тут хочется закончить. Я тоже немножечко так сначала не обратил внимания вот про второй этот вариант, да, я сейчас закончу, я не закончил. Человек мне написал, и я как-то отложил это несколько дней, думаю, ну ладно, там очередная афера и так далее. Вот. Почему? Сработало то же самое. Ну, не бывает бесплатного сыра в мышеловке, да? Потом стал разбираться и увидел там определенные интересные ходы. И вот потом, когда разобрался, в чем все-таки прелесть-то, ну, человек получает, да, он вложил там 5 тысяч, получил 50 тысяч на товары. А потом-то до меня доперло. А остальные-то деньги, которые, например, те же самые 50 тысяч тратил на продукты питания, на покупки в этих плей-маркетах, как там, в общем, из этих, да, там, и так далее. Он же живые свои деньги отдавал. Тут он потратил 50, а купил на 50, 5 тысяч, а купил на 50. А до этого он тратил 50 тысяч, чтобы купить на 50. То есть, получается, 45 тысяч у него высвобождаются. И вот эти 45 тысяч рублей, живых рублей, он может куда-то направить. На что-то или новое для себя, либо во что-то вложить, полезное всем. Вот дошло не с первого раза до меня. Тоже как-то вот эта заноза сидела. Ой, опять очередная там какая-то либо МММка, либо там крипта, либо что-то еще. И вот только когда я разобрался, я понял, что в этом что-то есть. Но второй шаг после того, как я разобрался, как я уже сказал, до тех пор, пока не будет это проверено моими друзьями, знакомыми, ну, сейчас один пока проверяет, я никому не порекомендую. Как только что-то вскроется, и там будет, например, 2-3 человека еще потом подключиться, и тоже увидят, что эта схема действенная, рабочая, и происходит реальная экономия денег, освобождение реальных денег, то тогда я это уже в открытую, либо в какой-нибудь, может, группе могу порекомендовать. Ну, вот я предлагаю сейчас нам закрыть тему фонда вот в том виде, как мы вот накопление, вложение и так далее, а поднять разговор уже о практических действиях. Вот практические действия – это когда, я уже говорил, есть расчет какой-то, есть понятная цель, есть понятные какие-то ресурсы, кадры, подготовка кадров и так далее. И один из способов решения вот этих всех поставленных задач – это собрания, мозговые штурмы, семинары, встречи, работа в малых группах, кругах. И у нас вот сейчас ожидается ростовский круг. Первый раз мы там в Ростове будем его проводить, где вот эти, на мой взгляд, вопросы связанные не просто давайте помечтаем о чем-то, о какой-то народной экономике, а как нам жить лучше, а давайте поговорим о том, как ее уже создать. Вот представим, что у нас народный фонд в течение там, еще каких-то месяцев выдаст, ну, сколько там, давайте, 50 миллионов, ну, условно там, да, выдаст 50 миллионов. Ну, пускай там 25 миллионов, 25 миллионов, тоже красивая цифра. Вот что с этими деньгами конкретно будем делать? Вот, на мой взгляд, сейчас надо переводить такие собрания, в том числе мужские круги, как более плотные, в такое направление. Вот есть у нас 25 миллионов. Что с ними будем делать? Где? Что? Как? И с кем, да? Ну, что думаешь по этому поводу? А я думаю, просто те мужчины, которые чувствуют, что их время пришло переходить к действию, им надо там оказаться. Я думаю, все просто на самом деле. Потому что поодиночке у нас есть прекрасные идеи, у нас есть желания, но почему-то в одиночку нам тяжело все реализовать. А как показал опыт, когда собрались первые круги, и появились и те лидеры, которые взяли на себя ответственность. Тут важный момент. Появились лидеры, которые взяли на себя ответственность. Дела пошли. А там, где есть идеи, есть все хорошо, но нету ни лидера, нету поставленного как бы, окружения, которое, технологии, как это делать. Пришли, поговорили, разошлись. Это тоже практика, это тоже показал опыт. Так вот, задача мужских кругов – это не задача наша. Собраться, отработать технологию, как мы сможем действовать. Лидеры проявятся, а они обязательно проявятся, никуда они не денутся, как говорится. если вы смотрите и вы, чувствуете, что вы есть эти лидерские задатки, вам обязательно, как сказать, еще важнее там оказаться. Вот. Ну а тех сейчас, кто чувствует, что он, у него упадок сил, нету сил, нету понимания, куда идти, что делать, нет понимания своего предназначения, растеряны. Мужчина, вам также там нужно оказаться, потому что это место, где вы сможете привернуть себе свои силы, свою ясность и обрести вот эту внутреннюю опору, благодаря которой вы сможете дальше двигаться. Да, я хочу сейчас еще одну такую зарисовочку дать в обратную связь. На наших кругах уже некоторые люди успели побывать по два, даже по три раза. Кто-то был на всех трех кругах. И кто-то сказал, я уже все понял, я уже живу по этим укладам, я уже действую. Поэтому вот на четвертый круг я не поеду. И вдруг происходит метаморфоза. Вот у нас было собрание не так давно, и завтра уже видео появится, о котором ты говорил, запись этого собрания, открытого мужского круга по державному нашему союзу. И вдруг после этого такие пошли сообщения. Вот одно из них, например, звучит так. Ну, от разных людей, это одно прям конкретно, который не собирался никуда ехать, и говорит, Алексей, я понял, что мне там надо быть. Вот до этого у меня, ну, было так, что я всего уже наелся, все уже понял, пора действовать. И тут после вот этого собрания приходит конкретная установка, что надо ехать. Вот такое, ну, чудо-не чудо происходит, но у человека понимание, что если ты сам готов, надо и помочь другим тоже подготовиться. А если ты сам еще не до конца готов, тебе необходимо там побывать. И в первую очередь это касается, естественно, тех, кто входит во вторую группу людей, кто способны руководством заниматься, собрать какую-то маленькую артельку, собрать какой-то маленький кооператив, что-то начать делать совместно, быть рукой водящим органом. И, естественно, еще круче и еще важнее тем, кто уже не просто рукой водитель, а кто в управлении находится. Вот им сейчас необходимо пройти повышение квалификации, курсы повышения квалификации управленческого нового вида. Почему? Потому что старая управленческая школа, кстати, Советского Союза тоже, кто-то там говорит, что Советский Союз – это круто было. Если бы это было круто, он бы не развалился. Вот, старая управленческая школа Советского Союза, лихих 90-х, дальше начало 2000-х, вот современная, показала полную несостоятельность всего и управленческого, и руководческого вот этого звена, вот этих звеньев, вернее, так сказать, потому что это разные уровни. Пример тому очень простой. Боевые действия, во-первых, то, что допустили до боевых действий братоубийственной войны. Второе, то, что так долго они проводятся. Третье, отсутствие каких-то кадров, кривые кадры, увольнения, посадки сейчас идут, многомиллионные, а там порой и миллиардные возбуждаются там, дела по хищениям и так далее. Это говорит о том, что управление и руководство современной России находится не то чтобы в нулевом, в отрицательном уровне по шкале доступности, по шкале нормального уровня жизни. И вот эти мужские круги как раз позволят и руководителям, и управленцам перейти на новое мышление, на новое понимание. Причем не просто так мы вам сказали, как это хорошо бы делать, а вы поймете очень глубоко всеми фибрами своей чистой горячей души, как это сделать, и попробуете это сделать. И тогда тех людей, которые входят в высшее управление, ждет успех по всем направлениям, вообще по всем направлениям. И на месте своем, исполняя поставленные задачи, и они смогут создавать, ну, вернее, так, вы сможете создавать что-то новое, причем такое новое, что не будет противоречить заданиям, а будет улучшать задания, и еще вы же сможете проявлять что-то от себя, то есть дополнять, увеличивать. И эффект отдачи будет в разы больше, нежели сейчас вы это делаете, пройдя какие-то там курсы или, может быть, там кого-то послушав просто. Вот это вот то, что, ну, я гарантирую, это будет. Потому что будут применены те принципы, которые до поры до времени пока еще в России не применялись. Ну, в современной России, во всяком случае. Вот на этом кругу сойдутся и те люди, которые хотят что-то новое узнать и почувствовать плечо побратима, и узнать какие-то новые способы достижения целей, и понять новые цели, и еще повысить уровень квалификации в руководстве и управлении. Но вот думаю, что этот мужской сбор будет намного эффективнее, намного круче, чем то, что было до этого. Ну, я считаю, что мы с тобой разобрали очень много что интересного и по фонду, и по мужским кругам. И чтобы не затягивать эфир, я предлагаю подводить его итог. Поэтому ты можешь что-то сказать от себя и, может, дополнить. Но надо нам как-то уже и пощадить наших радиослушателей и зрителей. А у нас вопросов нету в чате? Я пока не вижу значимых вопросов, поэтому пока нет. Хорошо. Ну тогда, друзья, давайте, подведя итог, я бы хотел сказать следующее. Как всегда я говорю, прислушайтесь к своей интуиции. Прислушайтесь к себе и не к вашему уму, да, а вот к вашей божественной части. И поймите, если вы хотите в этой жизни быть просто наблюдателем, ну тогда примите эту роль. Если хотите быть творцом этой жизни, и также участвовать в созидании, в творении того, что у нас сейчас происходит, чтобы ваши дети, ваши внуки могли сказать, что мой дед, мой отец, моя мать была причастна к тому, что мы сейчас будем возрождать все вместе. Если вы готовы вкладывать свои силы, знания, ресурсы, как и финансовые, общее дело, приглашаем к совместному творчеству, совместным деяниям. Ведь только вместе мы можем что-то изменить. А время уже пришло. Действовать пора. До встречи на мужском круге мужчинам, тем, кто хочет внести средства в фонд. Также пишите в личку, я на связи. Будь добро. Ну что ж, благодарю тебе за доброе пожелание. В свою очередь напоминаю, что все данные по мужскому кругу, по народному фонду, по эфирам, встречам, круглым столам, мозговым штурмам вы найдете на Народнославянском радио. Адрес очень простой, латинскими буквами slavradio.org. slavradio.org. В завершении нашей передачи я хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает Народнославянское радио не как сборище блогеров, а как средства массовой информации. Низкий поклон вам, друзья. Благодарность от всего сердца за то, что вы делаете. За то, что вы осознанно поддерживаете свое народное средство массовой информации. Невзирая на ту глупость, которую кто-то о нас рассказывает. Невзирая на те выскакивания, которые там кто-то себе позволяет. Вы понимаете, что каждый делится тем, что у него есть. Если у кого-то что-то доброе и вечное, он этим добрым вечным делится. Если у кого-то какие-то мысли на будущее, он этими мыслями делится. А у кого желчь и злоба превышают все и глупость, но он глупостью, желчью и злобой делится. Вот низкий поклон вам за то, что вы разумность проявляете и поддерживаете тех, кто, ну, может быть, в чем-то даже вообще совершенно бескорыстно днями и ночами трудится для того, чтобы и эфиры шли, и выходили новые передачи, и съемки производились с интересными людьми, которые несут свет и добро в наш мир. На сегодняшний момент не такой уж и светлый, не такой уж добрый. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 7 октября 2025 года, вторник. В нашем эфире мы говорили на тему «Народный фонд. Успехи и изменения». В октябре 2025 года участники Алексей Орлов, Владислав Селезнев, за пультом находился Алексей Щербаков и Светлана Большакова следила за чатом. На сим с вами прощаюсь. Желаю всем мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Вместе мы сила. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.